Взаимодействие ислама и индуизма. Правда, привилегии, которые давало принятие ислама, в Индии значительно ослаблялись пассивностью индуизма, по-прежнему олицетворявшего основы индийского образа жизни и культуры индийцев. Одолеть многовековую толщу традиций в Индии ислам так и не сумел, хотя в других странах древней культуры, Египет, Двуречье, Иран, ему это удавалось. В Индии, несмотря на религиозное рвение отдельных императоров-мусульман, например, Аурангзеба, ислам не завоевал исключительных позиций. Он должен был довольствоваться сосуществованием с индуизмом. Это существование сыграло свою роль. Острые углы ислама, его фанатизм и нетерпимость несколько сглаживались. Враждебность к индуистам вплоть до середины XX века почти не ощущалась. Индуизм, как система абсолютной терпимости, граничившая с религиозным безразличием, тоже не противодействовал мусульманам. Страница 260. Зато проникнув вовнутрь индийского ислама, вместе с принявшими мусульманство индуистами, хотя и ставшими мусульманами по вере, но во многом остававшимися индуистами по культуре, он сыграл немалую роль в сближении индийского ислама с традициями Индии. В свою очередь, ислам кое в чем повлиял на индуизм и индийский образ жизни. Например, обычай затворничества женщин, парда, широко распространился в Индии после появления там ислама. Но более ощутимым оказалось влияние ислама на литературу, искусство, архитектуру. Некоторые авторы считают возможным предполагать, что даже реформаторская деятельность философа Шанкары в VII веке была в какой-то степени стимулирована воздействием ислама. Большим оказалось влияние ислама на расцвет вишнуитской поэзии в Бенгалии, одном из крупнейших центров развития индийской литературы, родине Рабиндраната Тагора. Что же касается храмовой и особенно дворцовой архитектуры, то блестящие постройки старого Дели и многих других центров индийского ислама говорят сами за себя. Достаточно вспомнить о Тадж-Махале, этой жемчужине индийской и всемирной архитектуры, созданной в XVII веке могольским императором Шах-Джаханом, в память его жены, матери Аурангзеба. Можно даже сказать, что поздняя средневековая культура Индии уже не была целиком индуистской. Это была культура плодотворного синтеза, в рамках которого соединились и взаимно обогатились признаки и черты индуистской и исламской культур. Однако культурный синтез, давший большой толчок развитию всей индийской цивилизации, все же не сумел преодолеть взаимного отчуждения сосуществовавших индуистской и исламской традиции, хотя целый ряд выдающихся религиозных реформаторов пытался в своей деятельности преодолеть это отчуждение. Попытки эти заслуживают внимания. Так, в XIII веке с проповедью единого общего индо-мусульманского понимания Бога и отказа от всех обязательных обрядовых действий в его честь выступил некий Намдев из касты портных, испытавший на себе влияние ислама. Намдев ставил своей целью слияние индуизма и ислама, сделав акцент на древнеиндийском принципе Бхакти, личной преданности и любви к Богу, неважно, какому именно. Страница 261. В 15 веке с аналогичным предложением выступил известный поэт и просветитель Кабир. Тщательно ознакомившись с учением индуизма, мусульманин Кабир стал проповедовать личную преданность, эмоциональную привязанность, любовь к единому Богу, перед которым все равны, для которого нет ни каст, ни религий. Кабир выдвигал на передний план искренность, личное, восходящее к исламскому суфизму, мистическое отношение к Богу, и выступал против внешней обрядовости, обязательных ритуалов обеих религий. Только личный учитель, духовный наставник-гуру, учил Кабир, должен быть авторитетом для верующего.